Поставив вокруг тела едва заметный щит силы, последовал за ней. Теперь холод не станет доставлять каких-либо неприятностей и удастся долго держаться под водой, во мгле печальной, гроб качается хрустальный, всплыли в голове слова великого поэта, когда я разглядел покоящееся на озерном дне сооружение. Четыре небольших резных колонны, над ними портик крыши. Внутри, за стенками, удерживаемыми полем силы, на подставке стоит стеклянный саркофаг, а в нем лежит обнаженное женское тело, молодое и красивое. Так и хочется открыть крышку и поцеловать в хладные уста, с затаенной надеждой, вдруг оживет, вот только пройти через защитный полог никак не получается, не пропускает он ни меня, ни Марину. Показываю девушке большой палец, направленный к поверхности, предлагая всплывать. Интересно, кем она была при жизни? Спросила ведьма, когда мы выбрались на берег и грелись в лучах опускающегося солнца. Мы это можем попробовать у нее самой спросить, ответил ей, немного подвинув ногу девушки, которую она закинула на меня. Ты всерьез считаешь ее живой? Удивленно спросила она, даже немного привстав. Хоть поле и не дает пробиться внутрь взгляду силы, я отметил его плотную насыщенность жизненной силой, рассказал ей про свои наблюдения. И эта сила явно выходит из того саркофага, добавил чуть погодя, проанализировав свои ощущения, возникшие при взгляде на подводное сооружение. Только такой особенный щит силы смог не пропустить двух весьма продвинутых по местным меркам магов. Подключиться к той жизненной силе ни мне, ни Марине тоже не удалось, следовательно, ее частота или уровень существенно выше, чем наш. А мы по этому уровню явно превосходим остальных аборигенов. Весьма непростая девица лежит на озерном дне, и лучше пока ее не беспокоить, а то и вправду разбудишь, на свою голову. Может, попробуем нырнуть еще разок, предложила сильно заинтересовавшаяся ведьма. Не стоит, я едва удержал ее от очередного порыва, прижав ее ногу к себе, нас тот щит сейчас не пропустит, но можем просто искупаться. Давай. Она ловко вывернулась из моих объятий, и опять с разбега прыгнула в воду. Вдоволь накупавшись, мы снова развалились греться на солнце, одновременно вышелушивая кедровые орехи из шишек с помощью магии. Мусор потоком летел в один мешок, орехи в другой. Запаса шишек надолго не хватило, преодолев лень, сходил к лесу и принес еще, заодно высыпав пустую шелуху подальше от красивого озера. Набрав полный мешок орехов, мы наконец-то успокоились и снова прыгнули в воду радостно плескаться у самого берега. Ты никогда не думаешь о том, как попасть домой, в наш мир, вывела меня из молчаливого созерцания водной глади незаметно подобравшаяся сзади девушка. У каждого лесного озера своя особенная красота. Где-то вся поверхность затянулась листьями кувшинки, некоторые озера прячут свои воды за высокой стеной камышей. Здесь же ни того, ни другого нет, за отступившими от воды деревьями растет мелкая трава, и от самого берега начинается чистая водная гладь, и вокруг стоит какая-то особенная тишина, лишь изредка нарушаемая порывами ветра. «Тебе уже сильно надоело тут?» – удивленно переспросил ее. Ностальгия замучила, хочешь вернуться домой, отказавшись от того могущества, которым ты здесь обладаешь. «Да к чему мне это могущество?» – недовольно фыркнула Марина. «Вот мы с тобой милуемся почти каждый вечер, а где?» – спрашивается, результат. «Ты так сильно торопишься стать матерью?» – спросил ее с некоторым недоумением в голосе. «Нет», – она покачала головой, явно думая о чем-то другом, «мне так даже хорошо, просто здесь все как-то неправильно. Жить только для себя приятно, но тут нет будущего, раз нет детей», — уверенно заявила она. «За пределами смертных земель есть», — ответил, вспоминая рассказанные мне чужие истории, объясняющие, почему тут так все устроено. «Здесь же, по нашим представлениям, тюрьма строгого режима, каторга, и вообще нехорошо новому человеку появляться на белый свет сразу за решеткой. Давай попробуем все это изменить, а?» Марина посмотрела на меня с большой надеждой. «Я знаю, ты сможешь, главное, захотеть. Попробую, но только после окончания войны», — своим ответом подарил ей желанную надежду. «Сначала самим нужно выжить и защитить тех, кто доверился нам. У нас обязательно все получится, даже возвращение в свой мир, если ты так сильно хочешь». Последние слова явно удовлетворили рыжую ведьму, и она вскоре страстно пожелала кое-чего другого, мгновенно заразив меня своим желанием. И мы не стали кого-либо стесняться, особенно ту, которая уже столько лет пролежала на озерном дне. В тот вечер мы так и не увидели, как немного изменилось выражение ее лица, которое, казалось бы, застыла камнем целую вечность назад. Охота на охотников. Утром следующего дня наконец началась охота. Только охотились не мы, охотились на нас. Стоило отойти от озера на пару километров, как кто-то срисовал нас совершенно необычным взглядом силы. По нему даже направление установить не удалось. Увеличив бдительность, мы стали продвигаться в сторону города алхимиков, желая выйти на дорогу. В лесу даже на мотоциклах сложно оторваться от преследования. Особенно сейчас, когда приходилось вести их, толкая за рули, дабы пробраться через мягкий глубокий мох подлеска, по которому нормально проехать не получалось. Торопились, ибо пройти оставалось еще немного, а там, пусть попробуют догнать. Однако так просто отпускать нас никто не хотел. Ментальный удар противника оказался совершенно неожиданным. В нем не было боли или каких-либо иных неприятных телесных переживаний, он давил именно на психику, сначала едва заметно, а потом во всю силу подавляя желание куда-либо двигаться и вообще сопротивляться. Сам окружающий воздух вдруг стал вязким и тягучим, как кисель, любые движения требовали огромных усилий, и наоборот, стоит лишь встать на месте или вообще лечь на землю, свернувшись калачиком, непременно пришло бы чувство блаженного умиротворения. Лишь только мы успели осознать пагубность такого воздействия и поставить внутренние барьеры, как из-за ближайших деревьев к нам метнулись стремительные тени. Вот только когти оказались слишком коротки против щитов силы. Большие лесные коты, а это оказались именно они, попытались сразу же броситься второй раз, только уже и мы сбросили с себя липкое наваждение, ударив в ответ. Марина впилась в одного хищника своим щупальцем, свалив его в прыжке, второму я всадил в голову парализующий заряд. Не помогли им ни скорость, ни какая-то особенная невидимость. Но котов оказалось больше двух, и остальные быстро растворились в лесу, окатив нас волной голодной злобы и липкого презрения. Пытался пообщаться, кинув им вслед несколько подходящих образов, дабы спокойно разойтись миром, бесполезно. Хищники продолжали ментально давить, хотя их силы заметно поубавились. Но они не уходили, на что-то явно рассчитывая. «Остальных своим щупальцем достать сможешь?» – спросил Марину, заметив, как она наконец-то отключилась от выпитого ею лесного кота. Больше всего эти хищники напоминали леопардов, только крупнее, меньше тигра, но не намного. Пятнистая серо-желтая шкура, острые когти на мощных лапах, длинный хвост. Причем оба наших трофея были молодыми самцами, только недавно вошедшими в возраст половой зрелости и не набравшими достаточного ума, дабы не бросаться второй раз на добычу, оказавшуюся слишком сильной. Другие коты отличались большим опытом и явным благоразумием, потому после первой неудачи сразу же резко ушли в отрыв. «Никак не могу поймать», — ответила ведьма немного погодя, «слишком быстро двигаются и не подходят близко. Такое ощущение, они кого-то ждут, стараясь просто задержать нас. Раз они ждут, то и мы подождем». Я принял решение никуда не уходить и помериться силой с новым противником. «Помоги снять шкуры», — обратился к напарнице, мысленно передавая картинку с вариантами этой самой помощи. С помощью магии разделка туши заняла не больше 20 минут. Даже кровью не перемазались, действуя на расстоянии с помощью телекинеза. Чтобы сохранить ценные трофеи в идеальном состоянии, я сразу же вносил в них укрепляющие и консервирующие плетения, благо после работ с кожаными доспехами неплохо освоил это мастерство. Ментальное давление, ставшее еще более злобным, уже не доставляло каких-либо проблем, так как к нему постепенно выработался стойкий иммунитет. Запихнув снятые и обработанные шкуры в мешки, исследовал потроха убитых зверей на предмет каких-либо полезных для зелий свойств. Что-то явно выделяющееся на общем фоне нашлось только в печени и половых органах. Моих знаний определить конкретнее не хватало, потому решил вырезать эти ингредиенты и захватить с собой. «Никогда не стану это есть, даже не предлагай», — категорично заявила Марина, наблюдавшая за моими манипуляциями с заметным отвращением на лице. «А тебе и не достанется, тут мне и одному мало», — заговорщически подмигнул ей. «Вы, мужики, совершенно неисправимы», — с грустной улыбкой покачала она головой, глядя, какие части тел привлекли мое внимание и, видимо, восприняв мои слова всерьез. «Думаешь поправить свою основную слабость, съев места сосредоточения зверской силы?» «Неплохая мысль», — в ответ тоже улыбнулся ей. «Дома попробую из всего этого совершенно особый эликсир сделать, как раз для укрепления ХМ и зверского духа, а то некоторые на меня и так уже косо смотрят». Марина звонко рассмеялась, правильно поняв шутку. «Только долго веселиться нам не дали, крепко стукнув по мозгам в очередной раз, и в этом ударе мне почудилось что-то очень знакомое, отчего по всему телу пробежались крупные мурашки. К нам пожаловал прямой родственник того хищника, которого мне удалось случайно победить еще в самом первом походе. Горный кот, а это был явно он, близко подходить не собирался, лишь все больше и больше увеличивал ментальное давление. Мне не составляло особого труда его держать, так как уже имелся некоторый иммунитет еще с первой встречи, а вот напарница начинала постепенно сдаваться. «Пойдем отсюда», — подхватил ее за руки и приставил к мотоциклу, «надо вырваться на дорогу, пока они нас не задавили окончательно». Остальные лесные коты тоже не оставались в стороне, дружно присоединившись к атаке более сильного родича, уверенно сбивая устоявшуюся защиту нашего разума. Приходилось тут же совершенствовать ее, постоянно отвлекаясь на движение вперед. Между тем я судорожно пытался определить своим взглядом силы местонахождения самого главного противника. Он чувствовался где-то рядом, но умело маскировался, оставаясь совершенно незаметным, ни на секунду не прекращая своих ментальных атак. «Продержишься еще пару минут?» – спросил Марину, заметив, как она в очередной раз чуть не упала. «Попробую», – ответила она, крепко сжав зубы. «Постоянно держи щит и жди меня», — сказал ей, опуская свой мотоцикл на землю и скидывая с себя лишний груз. Враг прятался всего в 50 метрах от нас, я все же кое-как сумел его засечь. «До дороги мы не дойдем, придется контратаковать». Мой стремительный бросок при максимальном ускорении стал для разумного матерого хищника большим сюрпризом. Он сильно удивился, когда увидел перед собой разъяренного человека, бьющего в него парализующим лучом без всякого эффекта. Дымчатый зверь ни на миг не растерялся, метнув в мою сторону несколько боевых плетений силы, причем, явно предугадывая направление, куда я бы мог от них увернуться. Только верхнюю полусферу он на мгновение упустил из своего внимания, куда как раз и взметнулось мое тело, теперь стремительно падавшее на опешившего хищника сверху. Вспышка электрической молнии, удар космического холода, громкий рев, от которого могли лопнуть барабанные перепонки, ничего не помогло ему остановить меня. В самый последний момент зверь попытался извернуться и ударить когтистой лапой, вот только было уже поздно. Позабыв про обычную магию и амулеты, я поймал два очень крупных и заметно выделявшихся узла жизненной силы в теле горного кота и со всей силы рванул их на себя, падая уже на полностью безжизненное тело, в котором еще мгновение назад бушевал сильнейший магический огонь. От большого перенапряжения едва не потерял сознание, удержавшись на самой грани. Несколько минут неподвижно лежал с закрытыми глазами, прислушиваясь к новым внутренним ощущениям. Интуитивным рывком удалось вырвать из тела хищника непонятные сгустки, которые при этом не распались, а постарались ассимилироваться в новом хозяине. Эффект смахивал на тот, который возникал раньше с черным пятном. Чужеродные элементы, пожелавшие сразу же образовать внешние связи, быстро укутывались в коконы из моей собственной жизненной силы. Естественная защита полностью блокировала их активность. С ними можно попытаться разобраться и позже, сейчас гораздо важнее просто выбраться отсюда, ничего не растеряв. Однако все опасения оказались напрасными. Оставшиеся лесные коты проявили завидное благоразумие и бесследно исчезли, не оставив даже следов. Вероятно, горный кот как-то управлял ими, заставляя загонять для него совершенно определенную добычу. Не просто же так он оказался именно в этих местах, вдалеке от привычного ареала своего обитания. «Что, спрашивается, позабыл в старом лесу горный житель? А ведь я совсем недавно бывал как раз где-то тут, и мой приятель-тигр приглашал совместно поохотиться в ближайших окрестностях. Сейчас же он даже на мысленный зов не отвечает. Ладно, буду считать, что он просто где-то в другом краю гуляет, а не стал жертвой этого дымчатого урода, пришедшего отомстить именно мне за своего собрата. Хватит валяться, лентяй». Марина не позволила мне и дальше лежать на туше поверженного врага с блаженным видом на лице. «Ты сама-то как?» – спросил ее, поднимаясь на ноги. «Теперь уже хорошо». Она качнула головой, поправляя волосы и внимательно осматривая очередной трофей. «Ты тогда именно про такого кота рассказывал?» Ведьма провела по дымчатой шерсти рукой, собирая с нее легкие искры электрических разрядов. «Не удивлюсь, если они прямые кровные родственники», — ответил ей, приводя себя в относительный порядок. «Даже и не заметил, как где-то порвал штаны и сапог. Глубокие порезы на теле уже давно затянулись сами собой. Ремонт одежды обошелся без ниток и иголки, относительно простой бытовой магии вполне достаточно для быстрого сращивания разорванного материала с помощью плетений подчиненной силы. И только темные следы крови показывали места, где совсем недавно имелись какие-то повреждения. После последней встряски продолжать пикник на природе почему-то не захотелось ни мне, ни Марине. Наоборот, хотелось как можно скорее оказаться под защитой высоких стен города. Сняв еще одну ценную шкуру и отобрав полезную требуху, мы вывели своих железных коней на дорогу и неспешно покатили домой. Предстояло еще обогнуть по лесу бывший искательский поселок и мертвые овраги. Близкое дыхание большой войны. Город встречал нас исключительно хорошими новостями. Первые части карательных армий прибыли несколько раньше, чем ожидалось. Но они пока не торопились переходить перевал, оставаясь по другую сторону и поджидая остальные силы, разбив там большой лагерь. Купцы на базаре предупреждали, свободная торговля продлится не более дюжины дней, затем могут ввести блокаду на время войны. Продовольствие опять подорожало почти в полтора раза, но для нас это не являлось какой-либо проблемой, так как два новых склада уже полностью забиты продуктами длительного хранения. Зерно, крупы, сублиматы, стабилизированное с помощью магии парное мясо, способное несколько лет храниться без холодильника, обработанные и свежие фрукты и овощи, даже изрядное количество всяких изысканных деликатесов. В ближайшие месяцы голода не ожидается точно, и пока идет торг, продолжим активные закупки, невзирая на цены. Третий продовольственный склад только введен в эксплуатацию, и его нужно срочно заполнять. После получения выкупа заслуг истинного деньги практически потеряли для нас свое значение, по крайней мере, золото. А вот нашим местным конкурентам теперь приходится несладко, несмотря на десятикратную ценовую разницу между большим базаром и смертными землями, их доходы заметно сокращались. Мы же даже не повысили розничных цен в своих магазинах, потому основной поток покупателей пошел к нам. Искатели массово перебегали сюда из других городов и суетно подбирали место, где бы им основательно обустроиться. Занявшись строительством капитальных сооружений, мы несколько позабыли о жилье. Пока возведено только 6 гостевых домов, причем 4 из них, высшей ценовой категории, располагавшиеся близко к центру. Там каждый отдельный номер состоял из 2 просторных комнат и включал полный набор индивидуальных бытовых удобств. Только баня с бассейном на первом подземном этаже общая. Так сказалось непосредственное вмешательство жрицы Аэль, которая ждала прибытия в город каких-то особенных ссыльных и готовила для них подобающие условия проживания. Пока же эти интересные товарищи не сильно торопились оказаться здесь, хотя ожидались вот-вот. Для нищих искателей богатые хоромы явно не по карману, им требуются небольшие комнатки и удобства в духе студенческих общежитий, главное, как можно дешевле. Стараясь не упустить удобный момент, меня уже дожидались несколько представителей искательских кланов, желавших и спросить дозволения начать стройку в нашей части города. Северная четверть, все еще принадлежащая авторитету Сому, уже никого не могла принять из-за жуткой перенаселенности. А ведь там еще оставались настоящие трущобы, пусть и не такие обширные, как в других частях города, но тем не менее, мне сложно понять городского смотрящего. Он явно чего-то ждал, не желая как-либо развивать оставшееся под его началом пространство, следуя моему примеру. На переданное жрицей мое предложение выкупить остальное городское хозяйство по хорошей цене, превышающей возможные доходы от него за 20 лет, тот ответил категорическим отказом. Он тоже заметно увеличил численность своей дружины, правда, в основном за счет новичков, хотя при этом мне докладывали, его агенты пытались сманивать людей из моей городской стражи, обещая существенно более высокую оплату найма. Получалось это у них не слишком хорошо, едва удалось переманить 2 дюжины еще не прошедших полноценное обучение молодых стражников. Другие же, более опытные, смотрели не только на деньги, но и на прочие условия, на оружие и броню, которая у нас явно лучше, на жилищные условия в новых казармах, а также на перспективы, которые открывались перед теми, кто покажет должное усердие в службе. Мы, конечно, могли помешать работе чужих вербовщиков или отказать в расторжении договора по желанию завербовавшегося к нам бойца, определив высокие штрафные санкции, как это делали другие авторитеты. Однако устраивать подобные препоны не стали изначально, полагая такой расклад несомненным благом. Пусть жадные глупцы сложат свои головы за чей-то чужой интерес, нам такие ни в дружине, ни в городской страже не нужны. Схватка разведок, этих тоже пока пропускаем, тихо на ухо шепнул мне капитан Тук, должна идти третья группа. Пока еще не начались полноценные военные действия, в дело активно вступила разведка. Многие из ссыльных переселенцев сейчас активно работали на наших противников. Кто-то из них являлся профессионалом, временно надевшим чужую шкуру, другие пытались просто немного подзаработать или вообще надеялись на прощение за особые заслуги. Короче, набирать людей на работу и в дружину стало весьма непросто. Главное, не показывать виду, действуя почти так же, как и раньше. Потому прямого отсева потенциальных засланных казачков на этапе вербовки мы решили не проводить. Шпионы могут хорошо поработать на нас в прямом и переносном смысле. Действительно, разведчик в первую очередь станет изображать трудовой энтузиазм, дабы его заметили и продвинули вверх, где у него появится больше возможностей для сбора ценной информации. Так почему же всем этим не воспользоваться, передав противнику выгодные для нас сведения? Я немало удивлялся, когда Тук рассказывал мне о различных вариантах обхода огненных клятв верности, если готовиться к такому заранее. Самые простые способы позволяли человеку просто не знать о своей работе против интересов своего господина. Более того, он мог пребывать в полной уверенности, передавая информацию на сторону. Он тем самым работает на благо того, кому принадлежит его клятва. Да, риск сгореть при этом у шпиона весьма высок, но когда эта военная разведка чуралась подобных жертв во благо собственных целей, нам приходилось строить свои структуры особым образом, где у шпионов просто не найдется особой возможности принести нам значительный ущерб. Контрразведка знала, как это можно организовать, и мне нашлось немало чего ей подсказать из собственного опыта. Естественно, к себе близко потенциальных шпионов мы не подпускали, а все реально проверенные люди, входившие в личную гвардию, большую часть времени проводили в подгорной базе, где шло активное обучение новому оружию и новой военной тактике вдали от чужих глаз. Даже перемещение в город и за его пределы мои люди осуществляли тайно через подземный ход, а потом прикрывались магической маскировкой. Враги активно пытались искать и отслеживать наши отряды, дабы обнаружить внешнюю базу, наличие которой для них стало вполне очевидно, и в дело пошла профессиональная разведка самих карателей. Мы тоже добывали информацию любыми доступными способами, потому прекрасно знали о численности разведывательных батальонов армии, пока еще стоящих по ту сторону перевала. Профессионалов высокой квалификации оказалось мало, и мне сильно хотелось по возможности захватить их живьем. Шанс успешной перевербовки имелся, так как наши противники опять повторили ошибку с прямым подчинением честных вояк убежденным карателям. Далековато они отпустили авангард, тихо буркнул мой напарник, заметив в оптический прицел третью группу из 9 человек. По следу нашей приманки вражеские разведчики шли несколькими группами. Впереди двигался небольшой отряд следопытов, идущий следом второй. Основной отряд насчитывал 2 дюжины бойцов и 4 магов, а за ними на удалении шла группа подстраховки. Где-то сзади могла следовать еще группа обеспечения связи. Впрочем, если она и есть, то просто ничего не успеет понять, а если и успеет, помощь безнадежно опоздает. Планируя эту охоту, мы постарались учесть любые известные варианты. Вражеским разведгруппам, идущим по следам приманки, приходится пересекать открытое пространство предгорий, где уже невозможно прятаться с помощью обычной магии, как в лесу. Наших людей противники не видят, прятаться и маскироваться мы хорошо научились. Свой специальный обманный амулет пришлось отдать другой группе, которая нападет на основной отряд после моего приказа по радио. Те точно не всполошатся, определив близкое присутствие небольшой волчьей стаи, идущей с ними параллельным курсом по лесу, а вот пустота или рассеивание взгляда силы в некоторых местах могут их насторожить. Я же сейчас прикрываю наш небольшой отряд из 2 человек своими силами. Да, быстрый прогресс в магическом искусстве дается весьма непросто, даже с моими талантами и возможностями, особенно если учесть, сколько лет этому делу местные маги учатся. Лесной скрыт, повелевающие мудростью, осваивают за 5 лет постоянных практик под присмотром опытных учителей. И не мудрено, чтобы другие маги тебя не обнаружили и даже не заподозрили чего-то необычного, требуется удерживать в своем внутреннем представлении сразу 2 различные картинки окружающей реальности. Первая – реальная обстановка, видимая через органы чувств и магическое восприятие. Вторая – картинка, где целенаправленно убираются все скрываемые объекты, которые особым образом связываются с внешним миром. Таким образом маг подменяет для стороннего наблюдателя реальное положение дел картинкой из своей головы. Требуется делать это очень точно, дабы со стороны не заметили искажений. Обманный амулет древних действует точно так же, но найти второй или скопировать его не удалось, потому пришлось быстро осваивать нужные техники, работая своей головой. Пока у меня получается полное сокрытие группы лишь в статическом состоянии, при движении допускаю множество мелких ошибок из-за недостатка практики. Хотя против далекого наблюдателя такие ошибки вполне простительны, но против нас сейчас действуют настоящие зубры, они этого точно не простят. Марина, действуйте по плану. Подал команду в эфир, когда третья группа прошла мимо нас всего в пяти шагах, подставив свои затылки под парализующие разряды. Сначала упали шедшие сзади маги, а потом один за другим повалились на землю и простые воины, так и не успев ничего понять. Все произошло буквально за пару секунд. Если бы кто-то дернулся или на кого-то не подействовал парализующий амулет, то получил бы в голову стрелку из гаусс-пушки. Капитан Тук с трудом вылез из нашей узкой норы и дополнительно уколол пленников шприцем с эликсиром долгого сна, после чего резко упал в траву рядом с ними, вскидывая свое оружие и припадая к окуляру прицела. «Только вражеской кавалерии нам сейчас не хватало», — мелькнула досадная мысль, когда я направил оптику в ту же сторону. Вместо связной группы на некотором отдалении по кромке леса скрытно передвигался приличный конный отряд. Они еще не заметили, как мы уронили группу подстраховки, но уверенно шли следом за ней. Нас же тут только двое против трех дюжин всадников, и на полноценную бойню расчета не было. Тихо захватить и тихо уйти. Даже просто перестрелять их не получится. После первых выстрелов с нашей стороны всадники быстро уйдут за деревья. А дальше им потребуется всего лишь не позволить нам скрыться, пока подойдут вызванные основные силы подкрепления. В лес уже даже моих сил окажется маловато, дабы противостоять паре тысяч опытных гвардейцев. Забавно получилось, мы приготовили засаду на вражескую разведку, а враги использовали ее как живца для поимки нас. Можно удрать по воздуху, бросив в лесу спрятанные мотоциклы и припасы, а также отдав захваченных пленников. Все останутся как бы при своих, но противник получит ценную информацию о наших возможностях. Потому стоит рискнуть. Вид, мы всех спеленали без потерь, пришло по радио сообщение от Марины, первых тоже взяли, можно отходить. Быстро запихивайте пленников в коляске и следуйте к третьей точке, меня стуком не ждите, ответил ей, осторожно выползая из своей норы. Большие неприятности, сразу догадалась умная девушка. Изначально по плану предполагалось вести захваченную добычу к подгорной базе. Третья точка же располагалась на месте небольшого разгромленного поселка алхимиков в дальних предгорьях и была за несколько последних дней неплохо подготовлена к обороне как запасная удаленная база. И ее не сильно жалко рассекретить для противника, ибо там мы можем легко сковать и долго сдерживать весьма приличные силы без особого риска для себя, а в случае чего незаметно уйти через тайный подземный ход. Три дюжины кавалерии, пока небольшие неприятности, хмыкнув, ответил ведьме, но за ними могут прийти еще. Пошумите там, как только соберетесь. Возможно, они пройдут мимо нас. Поняла, отключаюсь. В ее голосе чувствовалась явная тревога, но мои приказы она решила не оспаривать. Сам же дополз к Туку и задействовал амулет невидимости, включив его действие и на своего напарника, а также всех тех, кого мы так не вовремя уложили на землю, благо они лежали близко друг к другу. Скрывать такое количество народа амулет вполне позволял, но приходилось постоянно вливать в него энергию из заряженных накопителей амулетной конструкции. Из окружающей среды брать тепло нельзя, сразу заметит. Поток энергии шел через мое тело и сознание, не доставляя особого удовольствия. Ощущение можно сравнить разве с сильной чесоткой, когда нельзя почесаться. Кавалерия двигалась не строго по следам первых групп, а шла по кромке леса, потому у нас имелся реальный шанс остаться незамеченными. Всадники уже находились всего в 30 метрах от нас и вроде бы уже прошли мимо, но вдруг резко встали на месте, повернув коней в нашу сторону. Маги что-то почувствовали и теперь пытались разобраться. Если они двинут людей в нашу сторону, придется запускать в них ледяной шар, чего опять же не хотелось. Кто-то ведь обязательно уйдет, и враги узнают о наших козырях, которые стоило бы приберечь на самый последний случай. Вдруг из леса, где находились наши основные силы, пришло эхо сильного ментального удара. Вражеские маги его мгновенно засекли, и сразу же направили конницу в ту сторону. Но не все бросились догонять моих людей, один маг вместе с шестеркой воинов повернули обратно, пришпоривая лошадей. Едва кавалеристы занялись преследованием нашего основного отряда, который быстро отходил по заранее разведанному маршруту, я вызвал людей и транспорт с подгорной базы, дабы они забрали пленников, сам же бросившись догонять уходящую группу на своем мотоцикле. Капитана Тука пришлось оставить, он не мог соперничать со мной в гонках по лесу. Спешащий обратно отряд, который сильно торопился вызывать подмогу, я нагнал только через 20 минут. Конные гвардейцы, едва заметив преследователя, сразу же попытались его задержать, повернув коней в мою сторону, заходя с разных сторон и метко стреляя из арбалетов. Маг же лишь сильнее пришпорил лошадь, попытавшись оторваться от возможного преследования. Его лошадка оказалась на редкость резвой, и наездник умело лавировал между деревьями, имея все шансы уйти, пробившись к оврагам и кустам, где на мотоцикле практически невозможно проехать. Так как именно он и являлся моей главной целью, я резко добавил газу, прорываясь через кавалерийский заслон и принимая летящие болты на щит силы. Едва избежал фатального удара мечом, усиленного специальным амулетом. Он прошел сквозь щит, но лишь чиркнул по кольчуге на спине. Мотоцикл резко подбрасывает вверх на выступающем из земли большом корне, в полете достаю мага парализующим лучом, но и сам валюсь на землю, едва избежав столкновения с большим деревом. Кавалеристы тут же подскакивают, пытаясь сходу зарубить, ухожу в перекате от одного, выбивая всадника воздушным тараном из седла, второй одновременно достает сильным ударом по левой руке, тоже падая на землю вслед за первым. Четверо оставшихся, видя, как их лошади пролетают мимо, а развернуться им я уже не позволю, сами ловко выпрыгивают из седел и пытаются дружно насадить мою тушку на свои острые клинки. Вот только шансов победить у них уже нет. Мгновение замешательства от падения позади, потому ближние получают паралич, а остальных укладываю воздушным тараном и ударами своего клинка. Вроде бы никого не убил, а переломы целители быстро исправят. После столь быстротечной схватки руки легонько потряхивает и подступает неприятное осознание собственной глупости. Ведь опять совершенно по-глупому подставился. Усиленный специальным амулетом удар меча щит силы не держит, и если бы не золотистая кольчуга, располосовали бы мне спину и оставили без руки, а там и до головы могли легко добраться. Нельзя так безрассудно бросаться в бой, рассчитывая исключительно на собственную крутость, могут запросто и убить. Одним словом, дурак. Таким образом, становится совершенно очевидно, выбранная тактика мягкого сдерживания не обеспечивает гарантированного успеха. Требуется существенно увеличивать глубину охвата территории при проведении операций, для чего пока не хватает подготовленных людей. Нужно перестать всячески уходить от прямых столкновений, ибо имеющееся у нас оружие вполне позволяет малой группе противостоять большому отряду. Капитан Тук в своей речи на разборе последней операции недвусмысленно кидал увесистые камешки в мой огород, совсем позабыв о том, кто стал главным инициатором подобной тактики. Кому хотелось стать во главе большого войска, приняв на себя обязанности боевого тысячника. Теперь же, натерпевшись страху, когда слишком быстро пришел в себя один из парализованных магов противника, он живо ратует за самые жесткие методы. Его вполне можно понять, тут не каждый воин переживает пару крепких ударов боевой магии, поглощенных хорошим доспехом. Тогда Тук не растерялся, врезав шустрому магу рукоятью меча по башке, и лишь потом осознал, как близко сам стоял к бездне. Потому его нынешнее желание видеть врага лишь по другую сторону прицела Гаусс с пушки вполне очевидно. Однако переубедить остальной военный совет со мной во главе ему не удается. И причина тут та же самая. Последняя акция, показавшая нашу силу и возможности. Эти возможности удивили многих. Серьезная по местным меркам драка обошлась без человеческих жертв. Вообще, даже кавалерийский отряд гвардейцев легко прижучили слаженным ментальным ударом, когда те возвращались обратно, поняв бесперспективность атаки наших укреплений имеющимися силами. Двоим специально позволили выскользнуть из засады, дабы они передали информацию о нашем удаленном форпосте своему командованию. Посмотрим на его дальнейшую реакцию, которой пока нет, а все отмеченные накладки – повод внести изменения в тактику. Это касается в первую очередь меня самого. Несмотря на свою личную силу, в общем деле именно я являюсь слабым звеном, привыкшим слишком многое брать на себя, позабыв о других. Какие на сегодня результаты работы с пленниками? Перебил я порыв Тука дальше еще сильнее развить свою потенциальную кровожадность. Не самые лучшие, заметно скривился он. На нашу сторону могут перейти только две первых группы лесных разведчиков первого штурмового. Гвардейская конница и буси крепко завязаны на свое командование, которое для нас недоступно. И то хорошо, подводи ко мне тех, кто готов перекинуться к нам, остальных пока придержим как потенциальных заложников. Принял я вполне очевидное решение. Магистр Дан, у тебя есть какие-либо новые сведения? Обратился я к главе своей разведки, тихо вошедшему в комнату. Да, утвердительно кивнул он. По только что полученным мною сведениям, на наших людей в городе и за его пределами вскоре начнется подлая охота. Платят за нее некоторые старые купцы других городов, но не сами, а по чьему-то указу. Возможная цель – выманить наши боевые отряды из города, заведя в заранее подготовленные засады. Говорить с теми купцами сейчас бесполезно, они и сами не рады такому делу, догадываясь о наших возможностях добраться до них. Нечто подобное вполне ожидалось, потому просто кивнул ему в ответ, принимая информацию к сведению. Покинув продолжившийся совет, прослушал запись, пришедшую от одного жучка. «Понимаю твое негодование, капитан Фил, но ты сам виноват». В знакомом голосе брата это чувствовалось лишь легкое сожаление. «Требую немедленно ударить по обнаруженной базе основными силами второго гвардейского», — упорствовал неизвестный командир. «Ты можешь гарантировать отсутствие там хитрой засады, незаметно поджидающей твое войско, а ты явно насмехался над своим слишком горячим подчиненным. Запомни, Фил, это не какие-то там бунтующие земные и городская чернь, доставшая где-то оружие. Быстрая потеря двух сильных отрядов — наглядное подтверждение. Мы имеем дело с твоими бывшими братьями по оружию, выбравшими сейчас другую сторону. Их реальные силы нам совершенно неизвестны, чтобы бросаться в решительную атаку. Именно потому и требуется немедленно ударить, не сдавался тот. Гвардейская кавалерия своих людей никогда не бросает даже мертвыми, это всем хорошо известно. Если мы сейчас не ответим, то рискуем потерять силу клятв преданности. Если ты так хочешь, твоих людей можно просто выкупить, они, скорее всего, еще живы. Опять откровенно усмехнулся брат-то. А почему? На этом запись разговора закончилась, собеседники вышли из комнаты, где жучок мог их свободно подслушивать. Однако ни следующим утром, ни когда-либо после предложения о выкупе пленных ко мне не поступило. Видимо, в этот раз гвардейская конница решилась нарушить свою старую традицию, опасаясь еще больших потерь. А жизнь продолжалась. Как будто нет никакой войны и войска пришли к перевалу просто для отдыха на природе, подальше от суетной столицы. Мы продолжили перестраивать город, тренировать бойцов и вообще всячески крепить оборону. Противники постепенно подтягивали силы и готовились ввести блокаду смертных земель. Разведчики пытались вызнать секреты противника, и некоторым это даже удавалось. Нам было выгодно, чтобы нас или переоценили, или совсем уж недооценили. Годился любой из этих результатов. Потому вражеских шпионов, наблюдавших за нашим особняком, особо не гоняли, просто показывали им далеко не все. Самые ушлые повадились часто посещать нашу амулетную лавку, и спрашивая, какие боевые амулеты мы можем им продать, кое-что по мелочи даже покупали. Мотоциклами и самодвижущимися телегами тоже активно интересовались, и даже были готовы платить немного больше, чем предлагали мне купцы на Большом базаре. Отказывать в такой просьбе напрямую неправильно, потому продавали им специальные версии со встроенными подслушивающими устройствами. Только те говорили в эфир не сами по себе, а только по сигналу, полученному от специального ретранслятора. Ретрансляторы пришлось массово делать из портативных радиостанций и прятать в самых разных местах, а также потратить несколько дней на одно лишь программирование, создавая полноценную шпионскую систему, способную самостоятельно выделять ценную информацию из потока речевых сообщений по ключевым словам без вмешательства оператора. Опять пригодились некоторые знания из моего мира, сэкономившие множество времени. По сути, я лишь воссоздавал системы, хорошо известные по последней работе, но теперь на магическом принципе. Еще раз благодарил свое любопытство, некогда заставлявшие вникать в сущность хитрых алгоритмов распознавания речи и выделения из нее важного по смыслу. Да, система получалась далекой от идеала, но вполне пригодной для решения актуальных задач при минимуме вмешательства человека. Трех операторов из числа постельных служанок для нее оказалось вполне достаточно. Женщины постепенно брали на себя все больше и больше необходимых дел, активно участвуя не только в производстве, но и несении боевых дежурств. Проведенная проверка показала их заметное превосходство над мужчинами при управлении удаленными группами из оперативного штаба. Но и это еще не все. Порченные девы, прошедшие только первую коррекцию и еще не ставшие настоящими ведьмами, упросили меня принять полноценное участие в тренировках бойцов. Сначала я немного удивился такой странной просьбе, а потом решил провести эксперимент, сильно удививший своими результатами всех остальных. Группа с девушкой в своем составе оказалась частично иммунной к ментальному удару со стороны. Будущие ведьмы притягивали взгляд силы нападающего мага к себе, и тот, не в силах от них оторваться, быстро терял собранности, необходимый для атаки настрой. Даже нашим магам пришлось серьезно переучиваться, дабы справиться с этим интересным эффектом, а магов противника ждет очередной весьма неприятный сюрприз. Более того, девы стреляли не хуже мужиков, а еще успевали работать координаторами, поддерживая радиосвязь с другими боевыми отрядами. Если мужики могли легко увлечься в атаке, то будущие ведьмы себе подобного никогда не позволяли, держась позади и прикрывая своими меткими выстрелами увлекшихся бойцов. Введение в отряды штатных боевых подруг нравилось далеко не всем воинам, так как шло вразрез с традициями, но возражать никто не торопился, особенно учитывая перспективы оказаться выбранным кем-либо из новых ведьм в качестве близкого друга. Пользу от такого союза все теперь прекрасно понимали, завистливо глядя в сторону самых первых счастливчиков. Идея с беспилотными летательными аппаратами-разведчиками, посетившая мою голову, буксовала всеми имеющимися у нее колесами. Слишком много требовалось решить различных технических задач. С ориентированием оказалось проще всего. 6 радиомаяков, установленных в нескольких недоступных местах, вполне хватало для покрытия всего оперативного пространства. Первый летательный аппарат в виде небольшого самолетика с электромотором я сделал всего за один день. Ничего сложного там нет, простейшая конструкция планера из фанеры и бумаги, какие дети собирают в авиамодельных кружках. Только материалы, естественно, совсем другие. Для малозаметности летательного аппарата с земли сделал его прозрачным, обтянув несущий каркас из упрочненного стекла тонкой стеклянной же пленкой. Амулеты и мотор занимали мало места, из 200 метров их уже очень сложно разглядеть в небе. Еще день ушел на отладку системы автоматического ориентирования. Однако сделать удаленный магический глаз никак не получалось. Даже обычную видеокамеру осилить не смог, а требовалось сделать еще и тепловизор, дабы иметь возможность находить людей в лесу под кронами деревьев. Принцип действия ячеистых микроминиатюрных болометров мне хорошо известен, только реализовать его пока никак не получалось, банально не хватало знания и опыта работы с материалами. Зато удался полноценный цветной экран, самой большой трудностью оказался подбор люминофора. Моих знаний в этой области тоже оказалось недостаточно, чтобы решить проблему сходу. В остальном же получился обычный амулет на электрической основе, вполне пригодный к серийному производству на нашем оборудовании. Пока не получались приемники изображения, сделал для войска небольшие электронные планшеты, существенно облегчающие ориентирование на местности по радиомаякам и совместные действия отрядов с привязкой к карте. До автомобильных спутниковых навигаторов из нашего мира им было далеко, но по местным меркам, это настоящий прорыв, сравнимый с полной обеспеченностью основного войска дальнобойным метательным оружием. В день мастера собирали по 4 гаусс-пушки, потому особого дефицита оружия не случилось. Разве только производство боеприпасов подкачало. На ствол едва выходило по 200 выстрелов, слишком много стрелок тратилось на обучение. Вот с таким багажом мы и вступили в горячую военную пору сбора урожая. Правда, до нее произошло еще несколько интересных событий. Кадры порой ничего не решают. Первым событием стало долгожданное прибытие людей, за которых так сильно хлопотала жрица Эль. Если бы я не выдал своего разрешения раньше, теперь точно бы категорически отказал, едва пообщавшись с некоторыми из них. Они почему-то считали всех нас им сильно должными. За что, почему, мне этого так и не удалось установить в беседах с ними. Словно некоторые потомственные интеллигенты из нашего мира, окончательно потерявшие связь с реальностью, на меня смотрели свысока, словно делая очень большое одолжение, общаясь с этим непонятным кем-то. да еще требовали особого к себе почтения, поклонов, реверансов, дежурных фраз, всячески восхваляющих их самолюбие. Ангажированная интеллигенция, одним словом, она везде такая. Если в столице королевств они еще и значили что-то, то тут, поговорив с одним видным ученым из столичной академии, я так и не понял, чем же конкретно он там занимался. Подал он себя как самого главного во всех королевствах эксперта по изделиям алхимиков и даже самой алхимии. Другим до него, как да в общем, сильно далеко. И если судить по его разноцветному балахону, то у него столько всяких заслуг и достижений, однако получить с них какую-либо практическую пользу оказалось абсолютно нереально. Одни пустые слова и теоретические хаем, заблуждения. Зато сколько пафоса, длинных цитат из неизвестных мне здешних классиков и постоянного сравнения себя с древними магами, достигшими неимоверных высот в познании мироздания. Брызгая слюной и размахивая руками, тот пытался доказать, мол, он-де давно знает, как можно справиться с проклятием алхимиков. Но это такой большой секрет, такая огромная ценность, и просто так он его не расскажет. И даже всех моих денег окажется слишком мало, чтобы он соблаговолил поведать мне сию величайшую тайну современности. Однако после моего встречного предложения быстренько скататься ко второму городу алхимиков, где до сих пор располагалась зона радиоактивного заражения, то есть действовало то самое проклятие, и где он сможет реально подтвердить свои слова на своем же личном примере, сразу же сник. А от его сумбурных объяснений, как на самом деле работает ловушка алхимиков, мне захотелось выйти за дверь и долго хохотать, держась руками за живот, дабы сильно не обидеть столь ученого человека. Другие дорогие гости в самом прямом смысле этого слова оказались не сильно лучше этого надутого академика. Общение с ними – напрасно потерянное время. Здешние мастера, и те больше знают. Похоже, нам сюда сплавили самых главных столичных зазнаек с громкими именами, которые сильно мешали более адекватным людям постигать практическую магию в академии. Для этих профессоров Аэлли выбивала городскую землю под строительство собственной академии и соответственное финансирование из моего личного бюджета, обещая когда-либо обязательно зачесть мне эти великие заслуги перед всей здешней цивилизацией. К примеру, в виде памятника из чистого золота в полный рост на главной площади академии, который непременно поставят мне благодарные потомки. Впрочем, когда я немного остыл, то и сам взглянул на все это дело немного с другой стороны. После окончания войны и каких-то неприятных событий в столице королевств, годика через полтора-два, эти профессора благополучно уберутся обратно, а построенная академия останется тут, в моем городе. И здесь без них найдутся реальные ученые и опытные практики, дабы занять там вакантные должности исследователей, учителей и наставников. Потому выдал сильно приободрившейся жрице полный карт-бланш на все необходимые для строительства будущей академии расходы. Правда, не в ущерб другим важным проектам, но растрачивать средства на излишнюю роскошь для ученых категорически запретил, вдруг им здесь может понравиться. Строгость и умеренность во всем, вот их нынешний удел, иначе после войны их отсюда пинками не выгонишь. Второе событие мы даже не сразу выделили как что-то особенное. Каждый день в городе случались какие-либо криминальные происшествия. Если местные бандиты, которые не сильно желали пару лет бесплатно потрудиться на наших стройках, уже давно перебрались в другие города, то многие новички об этом почему-то совершенно не догадывались. Всякие асоциальные личности, высланные сюда из королевств, едва оказавшись в городе и обнаружив отсутствие прямых конкурентов, решались быстро и легко подзаработать себе на безбедную жизнь. Кто мешал им включить мозги и попытаться понять, почему их брата-бандита тут нет? Некоторые действовали поодиночке, нападая на прохожих, другие успевали сколотить небольшие разбойные группы, пытаясь нагло крышевать городских мастеров и торговцев. И при появлении моей городской стражи они нередко старались помериться с ней силой. Мои люди имели прямой приказ действовать с минимальным риском для себя, потому с подобными личностями особо не церемонились. Если выживет и пойдет на стройку, хорошо, нет, никто особо страдать не станет. Кто оставался жив, того отправляли в сортировочный лагерь, где с ним работала уже специальная бригада. И когда в один день стражникам пришлось напрячься чуть сильнее, чем обычно, этому никто не придал особого значения, мало ли возникает всяких случайностей. В этот раз разбойников перебили чуть больше, чем обычно, и похватали живьем тоже тройную дневную норму. Вот только допросы нескольких выживших бандитов, когда до них наконец дошли руки, Показали, сами того не подозревая, мы отбили плохо, но тем не менее вполне скоординированную атаку на город. Нас снова хотели проверить на прочность, ударив по самым слабо защищенным местам, складам с продовольствием и отдельным торговым точкам. Только вот если охраны сразу не видно, это совсем не значит, что ее нет, в чем разбойники и стоящие за ними хитрые организаторы быстро убедились и больше нас чем-либо подобным не беспокоили. Однако мирные деньки постепенно подходили к концу. Глава 15. Горячие деньки. Начало самой войны, несмотря на действующую разведку, тем не менее, стало для всех нас совершенно неожиданным. Наши противники учли свои предыдущие ошибки, выяснили диспозицию на местах и сделали ход. Ранним утром одного погожего дня, едва большой базар покинула наша последняя транспортная колонна, большая карательная армия вступила в смертные земли и скорым походным маршем двинулась по дороге от перевала в сторону городов Лес-Сытиц, не встречая никакого сопротивления. Моих людей оказалось слишком мало, чтобы ей реально помешать, да и в приказе у них говорилось только про наблюдение, все остальные просто разбежались при виде стройных колонн гвардейцев и кавалерийских разъездов, двигавшихся в авангарде. Пока мы обсуждали в своем штабе произошедшие события и решали, какую тактику выбрать для противодействия армии карателей, та уже спокойно и практически без помех заняла ближайшие к перевалу города, крепко обосновавшись в них, надежно перекрыв многочисленными заслонами основную дорогу. Торговая блокада началась. На несколько последующих дней все, казалось бы, полностью затихло. Взяв без боя два города, вражеские войска занимались собственным расквартированием и не двигались дальше. К нам же хлынул полноводный поток беженцев. Несмотря на явное содействие войскам тамошних купцов и смотрящих, каратели вели себя в городах как хозяева, занимая самые лучшие дома и выбрасывая на улицу бывших обитателей. Но самых лучших домов им показалось мало, потому занимали и все остальные, даже на месте по-быстрому снесенных трущоб разбили полевые палаточные лагеря. Понадеявшиеся было на большие военные барыши, местные перекупщики жестоко просчитались. За продовольствие и все прочее им никто не собирался платить, быстро конфисковав все склады и хранящиеся там запасы под предлогом военной необходимости. Даже городские смотрящие остались не у дел, запершись в своих дворцах и прикрывшись дружинами и магами. Каратели пока их не трогали, явно не желая нести лишние потери, вспоминая о ярости загнанной в угол крысы. Искатели, торговцы, ремесленники, кого сразу не принудили к обслуживанию войск, быстро побежали к нам, в последний вольный город. Это была хорошо продуманная акция противника, решившего взять наш город банальным измором. Прямых боевых столкновений с их стороны явно не планировалось. Зачем, если мы не предпримем каких-либо действенных мер для возобновления торговли с внешними землями, переполненный людьми город долго не протянет. Созданных запасов теперь должно хватить примерно на полгода при самой жесткой экономии, а дальше перспектив не наблюдалось совсем. И тогда оголодавшим жителям Юмаю скажут: «Выдайте нам тех и этих живыми или мертвыми, тогда вас простят и накормят». Гарантирую, они смело пойдут на штурм моего особняка, не считаясь со своими потерями. Голод не тетка, особенно при отсутствии каких-либо иных перспектив. Стоило честно признать, нас ловко тактически переиграли уже на самом первом этапе войны, заставляя атаковать многорубежные заслоны и штурмовать хорошо оборудованные укрепления. Естественно, на поводу у противника мы не пойдем, вынудив его играть по нашим правилам. Фол, твои, двое слева, гаси, твои, справа, я давлю буси и прикрытие, хватаем их, и сразу назад. Нам ничего не оставалось, кроме как действовать стремительными наскоками на вражеские блокпосты и дозоры, выбивая и выхватывая живую силу противника. Это уже третья по счету наша подобная акция. Первые две прошли как-то слишком просто. Каратели хоть и держались всегда на стороже, но еще не до конца приспособились ко всем особенностям смертных земель. Вот мы их и перехватили, даже не дав подать сигнал тревоги. Блокпосты на дороге и подходах к занятым войсками городам устраивались с большим знанием дела. Если на блокпост происходит нападение, то помощь к нему с других подойдет не позже 20 минут. И еще во многих удобных местах размещались резервные отряды гвардейской кавалерии, которая тоже быстро подойдет, едва получив сигнал. Наши разведчики обнаруживали многочисленные дозоры и секреты, патрули карателей ходили по ближайшим лесам, постоянно обмениваясь сигналами. Больших скоплений войск вне захваченных городов вражеское командование не собирало. Все отряды оставались достаточно небольшими и исключительно подвижными. Таким образом, частично разрушалось наше преимущество в скорости и магических силах. Чтобы как-то решить постепенно встававшую во весь рост проблему с продовольствием, нам требовалось непременно перехватить контроль над основной дорогой. Даже если торговля на Большом базаре остановлена, армию карателей требуется постоянно кормить, и продуктовые обозы идут через врата каждый день, о чем исправно сообщает действующая разведка. Если мы сможем перекрыть этот поток, то окажемся практически в равном положении. Враги прекрасно понимали расклад и стремились всячески не допустить перехвата инициативы. Как только махну рукой, сразу же бросайтесь вперед. Подаю команду своим бойцам, настраиваясь нанести по вражескому блокпосту ментальный удар. После начала атаки у нас будет только 10 минут. Тут совсем рядом расположены еще два блокпоста и небольшая база подвижного кавалерийского резерва. Второй наш отряд под командованием Марины уже скрытно проник через условную линию фронта и попытается захватить тыловую базу, когда ее покинет гвардейская кавалерия, устремившись в погоню за нами. Преимущественная цель – вражеские маги, обеспечивающие связь и координацию отрядов, которых желательно захватить живьем. Можно попытаться обострить ситуацию и связать боем крупные силы, но тогда резко возрастали риски потерь. Имеющееся у нас заметное преимущество в материальной части реализовать весьма непросто. Верных и хорошо подготовленных людей пока не хватало. Приходилось осторожничать и скрытничать. Наконец-то вражеские маги заметно напряглись, обнаружив подъезжающий к ним одиночный грузовик. Подошли наши главные силы отвлечения внимания. Так, жду еще пару минут, пусть отвлекутся все трое магов, перестав плотно контролировать ближние подступы и постоянно размывать постороннее внимание. Время. Удерживая свой резко обострившийся взгляд силы на блокпосту, охватывая им всех находящихся там людей, нырнул в самые неприятные свои воспоминания о боли, первой встретившей меня в этом мире. Снова и снова пропустив ее через себя, выплескиваю на своих противников. Отмечаю, как падают, теряя сознание, маги, гвардейцы держатся чуть дольше, пытаясь резкими рывками выскочить из-под ментального удара. Одному это удается, но и мои люди не спят. Он сумел сделать только несколько шагов, после чего его сбивает с ног маленькая стрелка, выпущенная из электромагнитной пушки. Все, дополнительная страховка больше не требуется, все лежат без сознания. Подаю команду жестом своим бойцам и тоновый сигнал в эфир для водителя грузовика. Пока бойцы грузят в кузов бесчувственные тела и собирают трофей, контролирую взглядом силы пространства в стороне, откуда к этому блокпосту должно подойти подкрепление. Успели ли подать наши новые пленники сигнал тревоги или нет, уже не имеет значения. Если с ними не смогут связаться каждые несколько минут с других постов, тревога поднимется автоматически. Все же против нас воюют матерые профессионалы, а не зеленые новички. Так и есть, сюда быстро движется еще один отряд гвардейцев примерно в дюжину человек и с ними пара магов. А вот кавалерия почему-то стоит на месте, Марина подала бы сигнал по радио, когда они снимутся с места. Интересно, выдвигаемся на исходные позиции, машина сдает назад и ждет нас. Я принял решение попытаться повторить атаку, оприходовав подваливший свежак. Следы за собой подчистите, несколько лишних мгновений для атаки нам совсем не помешают. Сначала из леса к опустевшему блокпосту вышли два вражеских разведчика вместе с одним магом в ярком цветастом балахоне. Этот заметно выделялся на фоне своих коллег, которые на военной службе все же не обрежались как тропические попугаи. То ли местный, то ли какая особенная шишка. Но работает хорошо, взглядом силы за него не зацепиться. Приходится смотреть в оптический прицел, сдерживаясь, чтобы не нажать на спусковой крючок. Быстро осмотрев пустые позиции, разведчики нырнули обратно в лес, и тут же ожила моя рация голосом Марины. «Вид, кавалерия в деле. Уходите, теперь наша очередь поиграть в кошки-мышки». В ее голосе ощущался сильный охотничий азарт. «Не зарывайтесь там, хватайте кого-либо поценнее, не размениваясь на рядовых, и сразу же отходите», — оставил ей в ответ свои указания, в которых рыжая ведьма совершенно не нуждалась. Сам же отправил своих бойцов с трофеями и пленниками к городу и еще несколько часов наблюдал за блокпостом, отмечая грамотные действия вражеских войск, перемещаясь с одного удобного для наблюдения места к другому. Каратели не стали восстанавливать позиции в этом же месте, спешно оттянувшись назад после получения сигнала о нападении еще одной диверсионной группы на базу мобильного отряда. Интересно, сколько еще времени подобная тактика будет оставаться эффективной? Почему ты категорически не хочешь сделать танк и раскатать всех этих по дороге тонким слоем? Возмущалась Марина, тем не менее, продолжая прижиматься ко мне. В отличие от успеха моей группы, ее боевая акция прошла не так гладко. Задержавшись на вражеской базе немного дольше, чем предполагалось по плану, им пришлось резко рвать когти, когда к ним подошли два крупных отряда карателей. Ведьма сама не справилась с противодействием и парированием ментальных ударов магов противника, а подстраховывающих ее группу наших буси она отправила вперед вместе с захваченными ценными пленниками. Дело могло вообще кончиться плохо, но вражеские маги атаковали сходу без предварительной настройки, и потому их удары получились слабыми и нескоординированными. Но и этого хватило Марине, чтобы ощутить в полной мере свою уязвимость. А больше всего ее давила ответственность за доверившихся ей людей, которых она не смогла защитить. Впрочем, все потери в этот раз были исключительно моральными. Группа Марины сумела выйти из-под удара и оторваться от преследователей, сохранив взятую добычу. Но мне пришлось утешать перенервничавшую девушку самым естественным образом, ибо ведьма, переставшая контролировать свои чувства, опасна для всех окружающих. И теперь, когда ее немного отпустило и она уже не грызла саму себя, она перенесла то самое чувство собственного бессилия на меня. Мол, ты ведь мог легко сделать что-то такое, от одного вида которого все наши враги сразу разбегутся. Хотя у меня самого чесались руки сделать нечто подобное, но когда возникало такое чувство, раз за разом одергивал себя, прекрасно понимая, можно легко победить в войне, но затем проиграть мир. Как поступят наши противники, если мы вдруг выкатим против них, по твоему предложению, неуязвимого бронированного монстра? Решил передать девушке эстафетную палочку своих мудрых мыслей. Сначала навалит гору трупов, а потом оставшиеся разбегутся и попрячутся по щелям, недолго думала она над ответом. А затем, партию следует рассчитывать на много ходов вперед, если действительно хочешь выиграть ее. Соберут больше сил, и опять получится еще одна гора трупов. Логично выходит, однако, поняв свое полное бессилие, они или отступят, или сдадутся. Тут Марина думала уже целую минуту, прикидывая в голове различные варианты. И мы точно эту войну выиграем, причем без потерь, как ты и хочешь. Она уперлась ладонями мне в грудь и заглянула в глаза, ища там поддержки своих стратегических мыслей. Думаешь, враги на этом окончательно успокоятся? Подмигнул ей с самой ехидной ухмылкой на лице. Раз тут признают только право силы, утрутся и смирятся. Рыжая ведьма даже стала немного злиться, видя мой явный скепсис.